Ткань. За два дня до основных событий. Другой отель. Закончив с уборкой в номере хорошего мальчика, Макура и Мофу спускаются на первый подземный этаж на служебном лифте и выходят на парковку для постояльцев. Тележку для белья они отвезли на задний двор отеля и оставили там. Находившееся внутри тело мужчины перенесли в большой фургон, припаркованный у служебного выхода. На кузове фургона красовались название и логотип несуществующей клининговой компании. Женщины были вынуждены заниматься подобной работой, хотя и пришли к этому не сразу. И Макура, и Мофу в старших классах занимались баскетболом. Макура без конца жаловалась, что, несмотря на изнуряющие тренировки, от работы защиты и трехочковых бросков, им так и не представилось возможности посоревноваться на площадке. А Мофу всегда с ней соглашалась. Но они не сдавались, благополучно доучились и окончили старшую школу. Макура решила стать сотрудницей отеля, а Мофу — системным инженером. Выбрав разные профессии, девушки продолжили обучение в колледже. Их общение прекратилось до того самого момента, пока они случайно не сели рядом друг с другом на длинном сиденье в поезде метро. Выйдя из метро, они направились прямиком в ближайший к станции бар, где выяснили, что обе не пьют, заключили, что у них по-прежнему достаточно много общего и что им давно стоило наладить регулярное общение. Когда выяснилось, что обе уже лишились родителей, не успев создать собственные семьи, связь между ними стала еще крепче. «Послушай, я никак не могу согласиться с...» — принялась жаловаться Макура, словно за эти годы ничуть не изменилась. «Переборю себя и послушаю. На днях один из старших сотрудников бизнес-отеля, где я работаю, подтрунивал над другой коллегой, которая призналась в том, что у нее до сих пор не было парня. Надо же. Почему нужно обязательно издеваться над другими? Вот я, например, тоже одинока, но я не сделала ничего плохого, жила обычную жизнь. Почему я должна чувствовать вину, как будто совершила какое-то преступление? А они смотрят на меня так, словно я никогда в жизни не пробовала мороженое». «Неужели это так же здорово, как и прохладное сладкое мороженое? У меня вот тоже никогда не было парня. Ну и что? Но значит ли это, что я недостаточно привлекательна для противоположного пола? Это вовсе не значит, что мы недостаточно привлекательны, чтобы найти себе парня. Даже девушки, у которых есть парни, не обязательно поголовно красавицы. Может, им просто повезло. В конце концов, все складывается легко только у людей, которые уже имеют опыт отношений. А в этом нет никакого смысла. Когда я призналась, что у меня тоже никогда не было отношений, даже коллега, которую только что дразнили, начала смотреть на меня с насмешкой. У меня был похожий опыт. А помнишь, в старшей школе с нами училась одна девица? У нее был парень, и она вечно ходила, задрав нос. В оригинале японское выражение, означающее буквально «разрезать плечом ветер», «ходить горделиво, самодовольно». Наверное, нос был слишком длинным. Но почему все уверены, что можно жить полноценной жизнью, только если у тебя есть парень? Всегда есть опасность нарваться на домашнего тирана. Почему принято считать, что популярные люди — самые лучшие? Действительно, почему? Ну, если подумать, жить с мужчиной постарше весьма удобно. Что? Если над тобой постоянно издеваются из-за отсутствия романтического опыта, то ты сделаешь все, чтобы это поскорее прекратилось, верно? Вот тут-то ты и попалась. Все вокруг будут настаивать, что ты должна испытать это как можно скорее. О, я поняла. Всем животным важно оставить потомство. Так что, думаю, это вроде инстинкта. Прям какая-то уловка или промывка мозгов, чтобы люди побыстрее влюблялись и рожали побольше детей. Проклятый капитализм. Люди — единственные из животных, которые упорно трудятся, чтобы быть хоть в чем-то лучше остальных. А капитализм вовсю эксплуатирует и поощряет это желание. Стильная одежда, красивые дома, привлекательная внешность, высокий рост, размер груди — все это поощряет ощущение превосходства или неполноценности. Поэтому все и вопят, что нужно поскорее найти парня. Капитализм ни с кого не спускает глаз. Ты должен поторопиться и потратить как можно больше денег. Но есть ли у капитализма глаза? Серьезно спросила Мофу. Пусть все говорят, что я рискую остаться одинокой до конца своей жизни, но на мне хотя бы не удастся много заработать. А мне ничего особо и не нужно. И мне. Но это может однажды измениться. Люди тратят деньги не только на то, что популярно у большинства. Можно покупать аниме, игры и прочее. Разговор продолжался, хотя девушки уже вышли из бара. Когда они стояли на платформе в ожидании поезда, к Макури сзади подошел мужчина и врезался в нее. Та потеряла равновесие и упала, но мужчина, не заметив, просто отошел в сторону. «Эй, какого чёрта?» — сердито сказала Мофу и, убедившись, что Макура в порядке, пошла за мужчиной. Макура, поднявшись, пошла следом. Мужчина крепкого телосложения проталкивался сквозь собравшихся на платформе людей, отпихивая их в сторону. «Похоже, он выбирает людей, которые меньше и слабее его», — предположила Макура. «Невозможно сказать, специально он кого-то толкнул или случайно. Хитро придумано». Любой, кого он толкнул, удивлялся и обиженно смотрел на мужчину, но тот с невозмутимым видом уходил, как ни в чем не бывало. Макура и Мофу не смогли догнать мужчину, окончательно потеряв его из виду. Через несколько дней, читая новости в интернете, Мофу была потрясена, увидев новость о гибели женщины на железнодорожной станции. Неизвестный толкнул беременную женщину, а находившаяся рядом женщина средних лет попыталась уберечь ее от падения, но сама потеряла равновесие и упала с лестницы. Ей почти тут же позвонила Макура. «Это ведь тот мужик! Запись с камеры видеонаблюдения размытая, но это точно он! И на той же самой станции!» «Точно. Думаешь, он виноват?» «Ага. Даже если его схватят, он всего-то толкнул беременную женщину. Наверное, скажут, что это случайность, эффект домино, и он не имеет отношения к смерти другой женщины». «Он не признается». «Наверняка!» «Сомневаюсь, что его вообще поймают». «Да, кошмар». Похожая история появилась спустя еще какое-то время. В тот роковой день жизнь Макуры и Мофу безвозвратно изменилась. Около 10 вечера Макура позвонила Мофу. Та вернулась домой после работы, а Макура еще не закончила смену в отеле. «Я нашла его! Я не могла дать ему уйти! Я сделала это!» Сперва, не поняв смысла слов подруги, Мофу вспомнила слова великого полководца Цезаря, оповестившего о победе своей армии. «Пришел, увидел, победил». Мужчина, толкавший людей в толпе, остановился в отеле, где работала Макура. «Он был гостем нашего отеля», — объяснила подруга. «Но он же толкнул тебя сзади. Разве ты запомнила его лицо?» — спросила Мофу. «Он сам мне все рассказал. Похвастался», — мрачно ответила Макура. «Сам? Признался?» «Я столкнулась с ним в коридоре и, не сдержавшись, начала разговор. Вроде, извините, это вы толкатель?» «Я спросила, а он не стал отрицать. Он хвастался тем, что из-за него погиб человек. Я пригрозила, что сообщу в полицию, а он в ответ рассмеялся, будто совсем не боялся, что его поймают». «Ну, это вряд ли». «Я была так зла, я не могла его простить». «Я сделала это». Вот что Макура сказала в самом начале. «Что ты сделала?» «Я воспользовалась мастер-ключом и ночью проникла в его номер». «Это же рискованно». «Я очнулась, когда душила спящего мужчину подушкой». Мофу на мгновение забыла, как дышать. Ее грудь сжала со всех сторон. но не из-за страха от содеянного Макурой, а от жалости к подруге, которой пришлось совершить ужасный поступок. Если б только она могла ее остановить. «Рискованно», — повторила Муфу. «Он впал в ярость, попытался ударить меня, но я отскочила». «Ты в порядке?» «Да, ему было невдомёк, как хорошо я умею защищаться и обходить противников гораздо крупнее меня. Неподготовленность — главный враг». «И где ты сейчас?» «В его номере». Тогда Муфу все поняла. То, что Макура могла спокойно разговаривать по телефону, находясь в номере мужчины, означало, что тот больше не представляет угрозы и не может напасть на нее. «Скоро буду», — сказала Муфу, выходя из дома. В тот самый день это и случилось. Жизнь Макуры и Муфу больше не могла вернуться в прежнее русло. Муфу заводит двигатель фургона поддельной клининговой компании, когда смартфон Макуры начинает звонить. «Это Инуи. Может, потому что мы сплетничали о нем?» Муфу молча кивает. Они действительно обсуждали Инуи, пока делали уборку в номере 415. Макура, успокоив дыхание, включает громкую связь. «Мне нужно, чтобы вы кое-что для меня сделали», — раздается знакомый расслабленный голос. «Ты в курсе, что мы больше не берем заказы?» «Да, я буду в неоплатном долгу перед вами обеими», — смеется в ответ Инуи. «Уверен, вы согласитесь, что я всегда хорошо вознаграждаю вас за выполненную работу». В прошлом Макура и Муфу выполняли для Инуи самую разную работу, и каждая была довольно трудной и опасной. До них уже доходили разные слухи об Инуи. Рассказывали, что у него есть страшное хобби — препарировать людей. Заполучив очередную жертву, он вводит человека в наркоз, а затем препарирует. Он делает это без определенной цели, просто ради забавы. Он даже говорил, что препарирование человека ничем не отличается от разделки рыбы. Макура и Муфу точно не хотели бы оказаться на хирургическом столе. Не стоит играть с огнем. Не буди лихо, пока оно тихо. Поэтому они обе решили уйти от Инуи. «Это не заказ, а моя личная просьба. И дело довольно срочное». «Нужно найти женщину?» — спрашивает Муфу, перехватив инициативу. «Отправляйтесь в отель «Винтон Палас», — спокойно отвечает Инуи.